Глава 36. Возвращение дозора всколыхнуло монотонную жизнь моего замка. Во двор, где под ледяным ветром ходили слуги, медленно въехал отряд сэра Рика. Кони тяжело дышали, а копыта звонко стучали по промерзшим камням мостовой. Вид у воинов был хмурый и усталый. Их забрызганные грязью и засохшие кровью плащи, словно крылья птиц, развивались на ветру. К счастью, раненых и убитых среди них не оказалось. Весть о том, что на них напали степняки, мгновенно облетела весь замок, от поварят до стражников на стенах. Перед седлом Маркуса, укутанная в его темный плащ, лежала безвольная женская фигура. Ее лицо было скрыто капюшоном, но даже на расстоянии я могла различить нездоровую бледность обнаженных рук. За отрядом, привязанной длинной веревкой к седлу одного из воинов, брел связанный кочевник. Его лицо, искаженное ненавистью и болью, было единственным ярким пятном в этой серой молчаливой процессии. Работа во дворе мгновенно прекратилась. Народ с любопытством и тревогой уставился на необычных гостей. Кто-то из конюхов поспешил взять под уздцы лошадей, кто-то из слуг поднес воду бойцам. Я встретила их на ступенях главного входа. Сохраняя внешнее спокойствие, я мысленно приказала: «Анализ!» И тут же в голове раздался бесстрастный механический голос. «Сканирую!» «Сканирование завершено!» «Субъект мужского пола!» «Учащённое сердцебиение!» «110 ударов в минуту!» Повышенный уровень кортизола, множественные поверхностные повреждения кожных покровов. Состояние стабильное. Субъект женского пола. Критическое истощение, пульс 45 ударов в минуту. Дыхание поверхностное, 8 вдохов в минуту. Температура тела понижена на 2,3 градуса. Обезвоживание тяжелой степени. Вероятность летального исхода без медицинского вмешательства 73%. Требуется немедленная помощь. Сэр Рик. Мой голос прозвучал ровно и властно, перекрывая шепот слуг. «С докладом ко мне в кабинет, как только позаботитесь о своих людях». Я перевела взгляд на бесчувственное тело в плаще. «Ее немедленно в гостевые покои. Позовите лекаря и Эллу. Обеспечьте пострадавшей все необходимое. Горячую воду, чистое белье, теплую постель. Обращайтесь с ней как со знатной гостьей, на чью долю выпали тяжкие испытания». Затем я посмотрела на пленника. Он встретил мой взгляд с дерзкой, животной яростью, нисколько не страшась того, что его ждет. Мужчина, зло сплюнув кровавую слюну на камне двора, вызывающе оскалился. «Этого в темницу, в дальнюю камеру. До моего прихода не трогать, покормить. Пока он нужен мне живым». Приказы были отданы без тени сомнения. Я сама себя едва узнавала. Странно быть вот такой, властной и решительной. Воины безмолвно поклонились и разошлись, чтобы выполнить мою волю. В теплой гостевой комнате, где в камине уже весело потрескивали дрова, а воздух наполнился ароматом горящих поленьев, царила тихая суета. Мастер Альдрин, пожилой замковый лекарь с седой бородой и умными глазами, хмуро склонился над незнакомкой, пока Элла осторожно обтирала ее испачканное лицо и руки теплой водой из серебряного таза. «Истощение крайнее, миледи», — доложил он мне, когда я вошла в комнату. Его голос был тих и полон беспокойства. «Множественные ушибы, старые и свежие. Все жизненные соки из нее будто выпиты. Она не ела нормально уже много дней, возможно, недель. Но есть кое-что еще. Он осторожно взял левую руку женщины, и я невольно вздрогнула. Рука была неестественно искривлена в запястье. «Взгляните. Запястье было сломано и очень давно. Срослось неправильно. Каждый поворот руки, должно быть, причиняет ей боль». Я подошла ближе, как загипнотизированная, глядя на изувеченную конечность. Мое сердце сжалось. Не так давно у меня было нечто подобное, я на личном опыте знала, что это такое. Бедная женщина. Что же ей пришлось пережить? Но то, что я увидела дальше, заставило меня застыть в оцепенении. Когда Элла смыла грязь с плеч и предплечья незнакомки, на бледной коже проступила жуткая серебристая паутина тонких, как нити, шрамов. Они шли параллельно друг другу, пересекались, создавая узор методичной садистской пытки. Некоторые были старыми, почти незаметными, другие посвежее, чуть более розовыми. Это были не шрамы от сражений. Это были следы унижения, ежедневного, планомерного разрушения человеческого духа. Я пристальнее всмотрелась в измученное и исхудавшее лицо. В облике девушки проскользнуло что-то очень знакомое. В изгибе губ, в разлете бровей, и эту родинку над правой бровью я тоже знаю. Форма носа, скул. В этот миг время для меня остановилось. «Роза!» Потрясенный шепот сорвался с моих губ, едва слышный, полный неверия и ужаса. Лекарь и Элла удивленно подняли на меня глаза. Я опустилась на край кровати, мои руки дрожали. Шок отступил, уступая место всепоглощающей ледяной ярости. Это не была горячая, слепая злоба Мараны или Оскара. Это была холодная, спокойная, как зимняя ночь, ярость человека, который увидел надругательство над самым дорогим. Ярость того, кто обладает силой изменить этот мир и готов ее применить без колебаний. Я видела не просто раненую подругу. Я видела 3 года пыток, запечатленных на ее теле. 3 года, когда я думала, что Роза счастлива в замужестве или что ее там хотя бы не обижают. Наниты в моей крови откликнулись на эмоциональный всплеск, и кончики моих пальцев на мгновение вспыхнули едва заметным голубоватым сиянием. «Оставьте нас», — тихо, но властно приказала я. Лекарь и Элла, не смея возразить и почувствовав что-то опасное в воздухе, поклонились и вышли. Я осторожно взяла здоровую руку Розалинды в свою. Кожа подруги была холодной, как мрамор. Я вспомнила смех Розы, ее дерзкий взгляд, ее обещание никогда не сдаваться. И те, кто это сделал, заплатят. В сыром холодном подземелье замка пахло плесенью и отчаянием. Факелы в железных держателях бросали пляшущие тени на влажные каменные стены. Ульф сидел на гнилой соломе, прикованной к стене тяжелой цепью. Он не боялся. Степники не боятся смерти. Он терпеливо ждал допроса, пыток, казни. Дверь со скрипом отворилась. Вошли 3. Графиня. За ней ее тень, черный волк. Замыкал воин выше 2 метра ростом, могучего телосложения. Ульф ожидал увидеть в руках последнего орудия пыток — ножи, щипцы или кнут. Но у него в руках ничего не было. Рыжеволосая ведьма остановилась перед ним, вовсе не боясь, что он может кинуться на нее. Она стояла и просто смотрела на него, и от этого взгляда Ульфу вдруг стало неуютно. Непривычное ощущение. В зеленых глазах девицы было что-то нечеловеческое, холодное, как зимний лед. «Ты гнался за той женщиной», — наконец-то заговорила она негромко. «Почему?» Пленник криво усмехнулся и смачно сплюнул на пол перед ее ногами, едва не задев подол дорогого платья. «Она убила нашего вождя. Она тварь. По закону степи ее ждет смерть у столба». «Это ты рисовал ножом на ее коже?» Интонации хозяйки земель, а это могла быть только она, не изменились. Остались все такими же тихими и ровными, и это от чего-то напугало Ульфа сильнее гнева его отца. «Нет, я не муж ей. Такое позволено лишь мужу. Он вправе делать с женой все, что пожелает». «Ясно. Выходит, она убила твоего вождя и своего супруга». «По делам», — кивнула графиня, едва заметно изогнув губы в довольной улыбке. «А теперь расскажи мне все детали жизни леди Розалинды в вашем клане. И не смей мне лгать». Ульф ощерился, обнажив желтые неровные зубы. «Ничего я тебе не скажу, ведьма. Я в своем праве. По нашему закону Розу ждет смерть у столба, где каждый житель клана получит право нанести ей удар». «По вашему закону», — медленно повторила Гвендолин, хищно прищурившись. «А по моему закону, тот, кто вторгся на мои земли и напал на моих людей, становится моим личным врагом. Я вправе делать с ним все, что пожелаю. Леди Розалинда не просто гостья в моем доме. Она моя близкая подруга, она мне как сестра. А за своих я буду спрашивать по полной». Пауза. Ульф ощутил вес этой паузы на своих плечах и невольно поежился. «Леди Розалинда носит на теле след каждого дня своей жизни в вашем клане. Я хочу, чтобы ты, Ульф, тоже унес с собой память о правосудии дома Леваньер. Гром!» — графиня обернулась к стоявшему безмолвной глыбой великану. «Сделай ему столько же порезов, сколько я нашла на теле нашей гости. Ровно 7 десятков. Тонких и аккуратных. Но при этом он не должен истечь кровью, он должен остаться в живых». Черный волк, стоявший позади, не шелохнулся, но Ульф увидел, как на мгновение дрогнул мускул на его щеке. Гром же просто кивнул. Пленник понял, что эта девчонка не шутит. Страх, холодный и липкий, впервые за долгие годы коснулся его сердца. Такие шрамы — это позор. Их носили лишь женщины, нерадивые в хозяйстве и сильно раздражающие мужа своей неуклюжестью. «Ты не посмеешь! Я воин!» — взревел он, дергая цепи. «Убей меня, просто убей, сука!» «Ты дикарь, однозначно не раз убивавший, насиловавший и уводивший в рабство жителей моего графства». «Гром, приступай», — отрезала Гвендолин. Массивный воин тяжело шагнул вперед. Через час истерзанного, но живого Ульфа бросили к моим ногам. Его одежда была изорвана, тело покрывали десятки тонких кровоточащих порезов. Гром работал виртуозно. Каждый порез был неглубоким, но болезненным. Ульф лежал, дрожа от боли и шока. Его дух был сломлен. Я смотрела на него без капли жалости. «Ты вернешься в свой клан. Ты ничего не сможешь им рассказать, но они все поймут. По твоим шрамам. Любая агрессия в сторону моих земель отныне будет с последствиями, неприятными для вас». Я сделала знак Грому. Тот шагнул вперед, зажал голову Ульфа, надавил ему на челюсти, открывая рот, крепко ухватился за язык и одним резким движением его отсек. Лезвие вошло и вышло молниеносно. Степняк сопротивлялся, но ничего не смог противопоставить силе и мастерству палача. Ульф захрипел, завалился на бок, давясь собственной кровью. Его глаза расширились от ужаса. «Дайте ему коня и целебной настойки, чтобы кровью не истек», — приказала я, поднимаясь. «Он доберется. Животный страх придаст ему сил». Я развернулась и пошла прочь из подземелья, оставив позади запах крови и ужаса. Поднявшись в свои покои, я прошла в комнату, где спала Розалинда. Лекарь уже ушел, оставив на столике мазь и настойки из магических растений. В камине тихо потрескивали дрова, бросая теплые отблески на стены. Роза едва слышно дышала. Ее длинные темные ресницы не дрожали, а лицо, покрытое тонким слоем целебной мази, казалось безжизненной восковой маской. «Я здесь», — прошептала я. «Теперь ты в безопасности, и никто больше не причинит тебе зла». За окном завывал зимний ветер, но на душе у меня было спокойно. Я буду защищать ее, всех людей на этой земле. Я постараюсь стать беспощадной к врагам. И пусть весь мир сгорит в огне, но никто больше не посмеет причинить боль тем, кто мне дорог. Да, будет сложно. Да, внутри меня миллион сомнений и переживаний, а верно ли я поступила с пленником? И таких метаний будет еще много. С некоторых пор у меня есть возможность сделать выбор. Самой. Без давления. И сегодня мне было очень сложно не перегнуть. Так сложно, что до сих пор трясутся кончики пальцев.